Знаю. Вы в самом деле наглая и испорченная. Все так говорят. Мой муж заявит в полицию. Вот тогда мы все и обсудим. Я не люблю разговаривать с истеричными женщинами. Энджел позвала султана, и он подполз к ее ногам. Она чувствовала негодование, кипевшее в этой женщине. То была тишина, в которой одна за другой рождаются оскорбительные угрозы, и одна за другой отвергаются, ибо не находятся подходящих к случаю слов. Энджел была готова к физическим действиям со стороны женщины, возможно, к брошенному вслед камню, и уходила, дрожа всем телом, изо всех сил стараясь не ускорять шаги. Будучи в столь возбужденном состоянии, она свернула не на ту тропинку, и когда, наконец, вышла к своему имению, готова была свалиться с ног от усталости. У стены дома стоял чей-то велосипед, и девушка вспомнила, что обещала встретиться с репортером одной из газет Норлии. Оказалось, что она опоздала на встречу на целый час. Открыв дверь гостиной, она с изумлением увидела, что ее мать сидит там с прыщавым молодым человеком. В руках он держал фотографию Энджел в шестимесячном возрасте, которую сама девушка давно уже собиралась выбросить. Малышка со старого снимка сидела на свалявшемся пушистом коврике, и ступни ее ножек, невероятно большого размера, торчали прямо перед камерой. «На самом деле глазки у нее так не косили, как здесь», — говорила миссис Деверелл. «Должно быть, просто ветер подул». Мама так разошлась, что, по-видимому, даже не особенно смутилась, когда Энджел попросила у них фотографию, разорвала ее надвое и только после этого, повернувшись к молодому человеку, извинилась за опоздание, причем в такой манере, будто даже опоздав, она все же оказывает ему большую любезность. Он испуганно вскочил на ноги и заявил, что в любом случае получил от своего пребывания в доме очень большое удовольствие. «Ужасно непредставительный», — подумала про него Энджел, и в самой середине его излияний подошла к камину и потянула за веревку колокольчика. Султан прохаживался по комнате с таким видом, будто все в его жизни теперь изменилось, по крайней мере, он думал именно так. И все же пес еще не окончательно утвердил себя в новом статусе. Энджел не разговаривала с ним по дороге домой, поэтому он не понимал, как воспринят его свирепый поступок и во что он для него выльется. На миссис Деверелл он не обратил никакого внимания. Зато начал обнюхивать ботинки молодого человека, а затем лизать его руки. Тот убрал их в карманы. «Твиннинг», — сказал он, испуганно отвечая на вопрос Энджел о его имени. «Дезмонд Твиннинг». «Султан ему ногу поцарапал», — сказала миссис Деверелл. «Так вот, мистер Твиннинг, прежде чем вы уйдете, я предоставлю вам материал для рассказа в газете об инциденте, произошедшем сегодня утром. Вы можете все напечатать, но с несколькими комментариями. Они будут касаться тех владельцев злых собак, которые разрешают своим питомцам свободно расхаживать по дорогам и варварски вести себя с другими собаками.